Слово о нонконформизме. Вчера вечером истинный учитель истины, то есть я, подумал, что профессор Иньязов давненько не доставлял ко мне новых пациентов, и это немедленно произошло. Дверь распахнулась, и профессор вверг в кабинет юношу в стильных кепке, очках и штанах, расстегнутой курточке и майке с Че Геварой. — Так, — сказал юноша, подымаясь с ковра. — Так. — Так что? — заинтересовался я, откусывая от плитки сами знаете чего. Так называемая интеллектуальная элита вовсю участвует в обыдлении народа. Вы старперы. Вот вы, те, кто, по идее, должен возглавить борьбу против диктата потребительства. Вы, сидящие по своим кабинетикам на дорогой сантехнике и участвующие в травле тех, кто борется с симулякром реальности «Дома-2». Что вам терять? Почему вы все еще не бросились живой бомбой под... На этом месте профессор Иньязов нажал юноше секретную точку на шее, и тот заснул. Под что нам с Сопроматом Иньязовичем следовало бы броситься живой бомбою, мы так и не узнали. Профессор объяснил, что больной — студент факультета общественных отношений. Был доставлен в его воронежскую лабораторию по звонку от мамы. Несчастная женщина устала от того, что сын регулярно разоблачает ее образ жизни, и была окончательно запугана неприличными сыновними требованиями посмотреть его Фассбиндера. А еще он книгу написал, с ужасом сообщила мама иньязовским санитарам. Записки урбанистического герильеро. Мы задумчиво посмотрели на тщедушное тело борца, уложенное в кресло. Если на свете существует тип людей, которых доктор-лепролог и знаменитый латиноамериканский мятежник Эрнесто Гевара де ла Серна, не задумываясь, пускал бы в расход, то это современные нам молодые люди – с его фотопортретом на груди. Профессор Иньязов зовет их фальшфайтерами от названия футбольной фанатской горелки и английского выражения «street fighter». Разница между мятежниками 20-го столетия и фальшфайтерами очевидна. Первые были политической силой, вторые ведут образ жизни. Причем не простой, а какой-то моноконформистский. Последнее выражается в необъяснимо горделивом перечислении того, на что у нонконформиста не хватает денег. Мятежники 20-го столетия, а кое-где на земле оно вовсю продолжается, сражались со вполне определенным, четко очерченным противником, политическим строем или экономическим укладом в своих странах. Современные нам гевароносцы, как один, живущий в странах с ВВП от 12 тысяч долларов на душу населения и выше, борются с какими-то беззаветными явлениями типа потребительской цивилизации и Ксюши Собчак. Мятежники часто и беспощадно истребляли тех, кого считали помехой своим целям. Фальшфайтеры пишут жесткие и беспощадные книги о тяжелой музыкально-алкогольной жизни молодежи и пытаются их пристроить, чтобы стать культовыми фигурами нонконформизма. Из этих нонконформистов можно было бы сколотить при желании несколько партизанских батальонов, но тогда они станут обычными рядовыми. А это никак не вяжется с мечтой о превращении в культовую фигуру. Наконец, классические мятежники устраивают мятежи. Фальшфайтеры же в письменном виде укоряют человечество, что уже половина десятого, а оно все еще не погибло в очищающей борьбе. Сами они в очищающей борьбе погибать не хотят, не потому даже, что боятся смерти. Просто кто же тогда будет подписывать в библиоглобусе книгу «Записки городского революционера»? Космос настаивает. Образ жизни не бывает нонконформистским. Всякий современный горожанин, кем бы он себя ни воображал, встроен в город, соблюдает его ПДД и получает в нем зарплату, либо стипендию. Он зависит от ЖЭКа, электростанции, торговой палатки, ГУВД и прочих возмутительно нефасбиндеровских реалий. В душе все нонконформисты прекрасно это понимают, оттого, собственно, и фрустрируют. Изменять политический строй или экономическую формацию реальности они не готовы, потому что это сложно, надо долго разбираться, и можно полысеть, как Ленин. А это вред образу. Им остается только, подобно персонажу Ржевскому из анекдота, произвести известное действие с роялем и надеяться, что публика поймет. В качестве терапии нонконформизма космос рекомендует сдачу фальшфайтеров в полугодовую аренду северокорейским трудовым бригадам на сибирском лесоповале.